Я побрел знакомиться с французами. 15 человек сидели за длинным столом вдоль стены, вид имея потерянный. Рядом, на невысоком подиуме, расположилась компания из 3 черномундирных эрмандадовцев. Мундиры вместо комбинезонов наводили на мысль об их принадлежности к командному звену. Этих ребят я не жаловал, поэтому я постарался о них не думать и приступил к знакомству с клиентурой. Среди клиентуры я выделил высокого мужчину со стильной гривой и надменным ртом, которого так и подмывало назвать господин. Определенно это и есть начальник экспедиции, решил я. И не угадал. Мне навстречу встала невысокая девушка, медно-рыжая. Если медную рыжину волос представить в виде 10-бальной шкалы, то это и зашкаливало за 12. Зеленые глаза, вздернутый носик, прихорошенький. Вся она была какая-то ладная, тонкая, звонкая. И на вид ей я бы дал лет этак 17. Малолетний имидж дополнялся несерьезным платьицем и сандалями со шнуровкой до колен в греческом стиле. «Аврора Роксолан», — представилась она и протянула руку. Вроде бы для рукопожатия, а вроде бы и для поцелуя. «Я начальник и научный руководитель экспедиции. А вы, надо полагать, Андрей Румянцев?» Мне хотелось спросить, из какой школы она сбежала, но ее фраза подсекла ехидный вопрос на взлете. Я обалдел. Обалдел настолько, что мой язык без костей прилип к гортани, а быстрый разум сорвался в неуправляемый штопор. Очень приятно, Румянцев. А вас зовут как флугерный завод в Атлантической директории. Аврора. Очень красиво. Она рассмеялась и предложила заняться делом. Я бы, конечно, предпочел заняться сексом. Уж очень самочка попалась концентрированная, если вы понимаете, о чем речь. Но предложение осталось невысказанным. Самочке было 29 лет, помноженных на докторскую диссертацию по геологии. Пока я поедал завтрак зубами, а ее ноги глазами, она очень ловко соединила планшет и коммуникатор, перебросив мне полетный план на завтра. Потом она представила коллег, которых я совсем не запомнил, и начала рассказывать о тяготах экспедиционной жизни. «Говорят, на Блэк Принцесс так опасно! Вы там не бывали? Я очень рассчитываю на вашу защиту. Вы будете жить с нами в лагере всю неделю и защищать нас от диких животных и пиратов. Вы согласны?» Я был согласен. Мы довольно мило общались, когда в баре заиграла музыка, и над нами выросла черная фигура. «Разрешите представиться. Ахилл Мария Мигель де Вилья Майора де ла Круз, капитан Эрмандады». Фигура лихо щелкнула каблуками и кивнула головой. Это рывком. «Позвольте пригласить вас на танец, алмазная незнакомка». «А?» «Да». «Почему бы и нет?» И они закружились под медленную музыку. Я вдруг почуял огонь ревности, хотя с чего бы. В голове проползла ехидная мысль, что девушкам чрезвычайно неудобно разговаривать с этим кабальера во время секса. Меня разобрало хихи. «Ах, ох, да, Ахилл Мария Мигель де Вилья Майора де ла Круз. Сделай-ка так еще». Легкомысленно хихикал я напрасно. Несравненная мадемуазель Аврора Роксолан вскоре покинула наше общество, а вот человек со сложным именем остался, испортив мне литры крови. Мне бы очень хотелось соврать, что я спас эту прекрасную женщину от пиратов и вырвал из когтей пельтианского халкозавра, или даже двух. А она упала в мои объятия, положив начало красивому роману среди космических красот. Только не водятся на Блэк Принцесс халкозавры. Пираты, правда, водятся, но им геологи и прочие ботаники глубоко безразличны. Они хризолин воруют. Так что экспедиция обошлась без происшествий. Начальница вела себя строго профессионально, в результате чего ваш покорный слуга обошелся неприличными фантазиями. Аврора же... Аврора осталась зарей неведомых Роксолан, но не моей. Хотя, конечно, на расспросы коллег я сочинил 33 истории, одна краше другой. Приключения нам достались, но иного рода. Одно сугубо познавательное, второе имело неожиданный характер и далеко идущие последствия. Итак, утро, вылет на эскортирование. Техники на полетной палубе играли с нами в рыцарей и пажей, затягивая пилотские тушки в доспехи системы «Саламандра». Мой напарник Эльчунчо не упустил шанса поржать над несчастным бывшим кадетом, на лице которого проступали следы ночных кошмаров эротического содержания. «Ха-ха, ну что, залетная зайка не дала, а?» «Пошел ты», — неоригинально ответил я. «Да забей, уверен, слабое подобие правой руки». «Пошел ты». «А знаешь такой способ — свидание с незнакомкой? Садишься на руку и ждешь, пока она онемеет, а потом достаешь свой...» Чунчо вознамерился иллюстрировать рассказ похабной демонстрации, но техник ловко перехватил его конечности и замкнул их в летные перчатки. «Заткнись, по-хорошему прошу», — грозно потребовал я. «В морду дам, честное слово». «А чё, брат, нормальная девка», — сказал Пьер Валье, проходивший мимо в клубах дыма утренней самокрутки. «Я б ей вдул». «И ты туда же». Я замкнул шлем и запустил тест герметичности скафандра, так что голос снаружи слышался, как из бочки. «Тебе тоже в морду хочется?» «А, брат, ты там того, не теряйся, у тебя целая неделя». В динамиках появился диспетчер, который предложил нам завязывать, занять места в истребителях, так как катапульты свободны и готовы, а мы еще нет. Подопечные ученые были давно сдрючены, засупонены и сидели в Андромедах. Мы вышли в космос. «Кто-нибудь объяснит мне, как мы собираемся лететь в систему Шау?» Я жаждал объяснений. «У меня прокладка курса ровно до сектора 424-7 на дальней орбите Цандера. Нас там ждет паром или вообще что?» «Румянцев, ты тут новенький, вот и не в курсе. Это, конечно, не военная тайна, но болтать об этом не рекомендуется. Короче, сам все увидишь», — ответил мне пилот одной из Андромед. Маленький кортеж замигал дюзами. Мы полетели. Набрали скорость 60 махов, и через 6 часов мы были на месте. Пилот — профессия терпеливых. И что же я увидел на том самом месте, где обрывался курс? Сперва метка на радаре. На орбите болталось нечто. Километров за 200 телеметрия показала вспышки маяка, а Парсер уловил приводной радиосигнал. За 100 километров стали ясно видны габаритные огни. Когда мы оказались совсем близко, я слегка охренел. Это что за фигня? Фигня имела тороидальную форму, этакий бублик 300 метров в диаметре, к которому прилеплена огромная линзовидная надстройка. «Это не фигня, Румянцев. Это икс-ворота или икс-телепортер, как угодно», — поправил меня пилот Андромеды. «Не может быть! Невероятно! Великораса подобными технологиями не располагает. Я почти кричал от попрания образовательных основ. Не располагает, но может. Потому что это чирукские ворота. Их купили у чиругов лет 15 назад. Всего их не то 8, не то 18 штук. Настоящая НВТ, невоспроизводимая технология. Пользоваться, пожалуйста, а вот построить аналог — хренушки. Удобная вещь, пользуемся редко для проводки флугерных караванов или планетолетов, если есть необходимость и деньги. У наших гостей деньги есть». Я был поражен. «И как это работает?» «Ну, тонкости я не знаю, что-то до ужаса мудреное. С практической стороны процесс выглядит так. Ворота формируют постоянную суперскладку пространства в точке фокуса. Флугер заходит в фокус. Автоматически на конвертер подается прыжковая масса люксогена, и тебя забрасывает согласно настройкам ворот. Конкретно эти настроены на точно такие же в системе Шау. Нам туда и надо». А если оно сработает как-то не так? Не хлюзди, Румянцев. Наводись внутрь кольца и командуй разгон. Ты у нас старше или где? Я не доверяю вещам, которые умнее меня. Это неправильно. Тем более вещам чужаков, пусть даже они принадлежат мудрым и мирным космаракам. Или космопаукам. Кто-то объяснял, что чаруги на самом деле арахниды. В тот раз икс-ворота сработали. Разгон, фокус, и на меня упала икс-матрица. Люксоген сдетонировал в недрах неведомой машины, развернув пространство во фрактал. Моя трехмерность скользнула сквозь его складки, как газета в почтовый ящик. Секунды и годы прошли сквозь тягучие кисели на мирового бытия, которое бытием не является. После чего я и верный Хаген вернулись в Эвклидову реальность. Картинка поменялась зеркально. Теперь икс-ворота были у меня за спиной. Что за наваждение? Но нет никакого наваждения. Рисунок звезд радикально поменялся, а Парсер вывел на монитор гравитационную лоцию системы ШАУ. Я отдал малую тягу и довернул флугер. На панораму медленно вплыла звезда, пожираемая черной дырой. Определенно мы прилетели по адресу. Это было приключение номер один, познавательное. Во-первых, икс-ворота, о которых я раньше даже не слышал. Во-вторых, черная дыра, которую я видел только на картинках. Очень впечатляет. Самой дыры я не углядел, но еще бы. Зато аккреционный диск вещества звезды с релятивистскими джетами плазмы — вот вам, пожалуйста, красноречивое свидетельство присутствия супергравитирующего астрообъекта. Красиво до жути. Возбуждает, знаете ли, локтевая близость самого разрушительного феномена Вселенной. Что такое аккреционный диск? Что такое джеты? Ладно, рассказываю. ШАУ — двойной объект. Массивная красная звезда, собственно, ШАУ, и черная дыра, известная под именем проклятая ШАУ, вращаются вокруг общего центра тяжести. При этом расстояние между ними по космическим меркам невелико, и сильнейшее тяготение черной дыры все время срывает атмосферу ШАУ. Да-да, верхние слои газовой оболочки звезд тоже называют атмосферой, если вы не знали. Срывает... и, если можно так выразиться, наматывает на себя. Этот процесс называется аккрецией. В итоге вещество звезды ШАО, и без того раскаленное, устремляется к черной дыре по спиральной траектории. Причем на траектории этой разгоняется до субсветовых скоростей, зверски разогревается и излучает, как в оптическом, так и в рентгеновском диапазонах. Этот вот динамический организм, состоящий из перегретого излучающего вещества, называется аккреционным диском. Его диаметр 1,5 миллиона километров. В системе ШАУ аккреционный диск наклонен на 18 градусов плоскости эклиптики. Поэтому мы видим его вовсе не в плане, как диск, но и не совсем с торца, а как ослепительно яркий, сильно сплюснутый овал, куда более яркий, чем сама звезда ШАУ, которая смотрится на его фоне бледным таким тлеющим углем. Но это еще не все. Часть вещества, разгоняемого проклятой ШАО, на саму черную дыру не падает, а выбрасывается двумя тонкими струями, направленными от центра черной дыры, в космическое пространство перпендикулярно плоскости аккреционного диска. Все вместе это выглядит так. В величественном минуэте кружится красный шар и ослепительный диск алмазной циркулярной пилы, насаженный на столь же ослепительную алмазную ось. Только ради этого зрелища стоило пойти в пилоты, честное слово. На Black Princess было тревожно. Восходы газового гиганта Бэйдоу перемежались восходами ШАО, а точнее сказать, ШАО и пылающего аккреционного диска вокруг проклятой ШАО. Метановая атмосфера спутника как-то по-особенному преломляла свет, катализируя в душе депрессию. Магнитосфера колоссального соседа вызывала спонтанные вспышки головной боли. Вдобавок я все время вспоминал, что Black Princess — делянка синдиката 3X. Одна пара флугеров ушла в сторону Северного полюса, а мы остались на экваторе в немаленьком ущелье глубиной 5 километров. Типичное порождение тектонической активности на заре юности планеты, как говорила доктор Аврора. Ученые выкатили на свет божий вездеход с кучей оборудования и принялись ковыряться в местных пещерах, от которых геологи приходили прямо-таки оргиастическое состояние, до того они им нравились. Выходило так, что пещер здесь быть не могло, а по факту они очень даже того имелись. Длиннющие вакуоли, уходившие на немыслимую глубину. В них пихали все, что можно вообразить. От архаических датчиков, основанных на улавливании отраженной сейсмической волны подрывного патрона, до мощных спин-резонансных сканеров. Проживали всей компанией на борту Андромеды. Мужчины спали в спальниках на палубе, а двум дамам уступили единственную каюту, где обычно отдыхала летная смена. Для гипотетической романтики с мадемуазель Роксолан в таких условиях не имелось ни единого шанса. Стесненный быт, знаете ли, убивает любую романтику. К тому же, после набегов на пещеры, госпожа ученая немедленно падала без чувств, что, в общем-то, неудивительно. Я скучал и резался в нарды с Карлом Наводны, тем самым пилотом, что просвещал меня насчет икс-ворот. В свободное время я фантазировал разнообразные спаривания с нашей начальницей, а также подсчитывал прибыль после уплаты 20% урдику. Выходило очень неплохо. Вот только вопрос, куда их тратить? На золотой флугер с сапфировыми окошками все одно не хватит. Да и на кой он сдался с окошками-то? Служебные обязанности состояли в посменном патрулировании на низкой орбите. Что бы значит, если что, засечь это, если что, и успеть вытащить высокоученые задницы геологов с Black Princess. Если что, ясен пень, это мои любимые джентльмены удачи и синдиката, которые должны были залетать сюда регулярно, хотя и не очень часто.